Я сделал и проверил два регистратора мощности и убедился, что показания записываются. Потом я провел ВКД. Отсоединил две солнечные панели и подключил к регистраторам мощности. Дал поработать часок, затем принес в марсоход, чтобы ознакомиться с результатами. Все получилось как надо. Уже вечер. Завтра утром я оставлю один регистратор мощности и поеду на юг. Пока я работал, оксигенатор тоже трудился. А почему нет? Так что я запас СО2 и готов тронуться в путь. Сегодня эффективность солнечных панелей составила 92,5%. По сравнению со вчерашними 97%. Это свидетельствует о том, что буря движется с востока на запад, потому что вчера более плотная ее часть находилась к востоку. Следовательно, освещенность в этой местности падает на 4,5% в сол. Если я проведу здесь еще 16 солов, темнота меня убьет. Хорошо, что я не собираюсь задерживаться. Запись в журнале. Сол 478. Сегодня все прошло по плану. Без отклонений. Не могу сказать, углубляюсь ли я в бурю или выезжаю из нее. Сложно судить, повысилось ли естественное освещение по сравнению со вчерашним днем или нет. Человеческий мозг усердно трудится над этим вопросом. Прежде чем тронуться в путь, я установил регистратор мощности. Затем, проехав 40 километров на юг, совершил быструю ВКД, чтобы установить еще один. Проехав запланированные 80 километров, я разложил солнечные панели для зарядки и теперь считываю мощность. Завтра придется проделать обратный путь, чтобы забрать регистраторы. Это может быть опасно, я заведомо буду углубляться в бурю. Но оно того стоит. Кстати, я говорил, что меня тошнит от картошки. Господь всемогущий, меня от нее действительно тошнит. Если вернусь на Землю, куплю миленький домик в Западной Австралии. Потому что Западная Австралия на противоположной стороне Земли от Айдахо. Я вспомнил об этом, потому что сегодня пообедал пайком. Я сохранил 5 пайков для особых случаев. Первый съел 29 солов назад, когда отбыл к Скиапарелли. Но совсем забыл про второй, который полагалось съесть на полпути. Так что теперь я наслаждаюсь запоздалым полупутевым пиром. Возможно, мне так и так следовало съесть его сегодня. Кто знает, сколько времени я буду объезжать эту бурю. А если я таки в ней завязну и буду готовиться к смерти, обязательно пообедаю оставшимися меченными пайками. Запись в журнале. Сол 479. Вы когда-нибудь пропускали свой съезд с шоссе? Нужно всего лишь доехать до следующего, чтобы развернуться. Но каждый дюйм дороги вызывает отвращение, потому что ты удаляешься от цели. Я испытываю это отвращение весь день. Я вернулся к началу своего вчерашнего путешествия. Твою мать! По дороге я подобрал регистратор, который оставил на полпути, а только что подобрал и тот, что оставил в начале дороги. Оба регистратора сработали, как я и надеялся. Я переписал видеозаписи на ноутбук, прокрутил до полудня и в конце концов получил показатели солнечной эффективности в трех точках на линии длиной 80 километров, снятые в одно время. На 12 часов вчерашнего дня самый северный регистратор фиксировал 12,3% потери мощности, средний — 9,5% потери, а находившийся южнее всех марсоход — 6,4% потери. Картина ясна. Буря находится к северу от меня, и, как я уже установил, движется на запад. Следовательно, я могу избежать ее, проехав некоторое расстояние на юг и пропустив бурю с севера, а затем снова двинувшись на восток. Ну, наконец-то хорошие новости. Юго-восток — это то, чего я хотел. Много времени я не потеряю. Эх, завтра придется проделать тот же самый чертов путь в третий раз. Запись в журнале. Сол 480. Думаю, я опережаю бурю. Весь день я гнал по первому марсианскому шоссе и вернулся на место вчерашней ночевки. Завтра, наконец, тронусь в путь по-настоящему. К полудню я остановился и разбил лагерь. Потеря эффективности здесь составляет 15,5%. Если сравнить это с 17-процентной потерей во вчерашнем лагере, можно сделать вывод, что я смогу опередить бурю, если буду ехать на юг. Надеюсь. Возможно, буря имеет округлую форму. Обычно они такие. Но я могу с тем же успехом направляться в карман. Если так и есть, мне конец, поняли? Тут уж ничего не поделаешь. Скоро я это узнаю. Если буря круглая, эффективность должна расти с каждым днем, пока снова не достигнет 100%. Получив 100%, я пойму, что нахожусь к югу от бури и могу поворачивать на восток. Поживем, увидим. Если бы не буря, я бы ехал прямиком на юго-восток к моей цели. Двигаясь на юг, я перемещаюсь намного медленнее. То есть я по-прежнему проезжаю 90 километров в день. Но это приближает меня к Скиапарелли лишь на 37 километров, потому что Пифагор такой умник. Я понятия не имею, когда наконец выберусь из бури и снова смогу ехать к Скиапарелли по прямой. Очевидно одно. Мой план прибыть на 494-й Сол пошел к чертям. Сол 549-й. Тогда они прилетят за мной. Если опоздаю, проведу очень короткий остаток своей жизни здесь. И мне еще предстоит переделать МВА. Проклятие. Запись в журнале. Сол 482. Воздушный день. Время релаксации и спекуляций. Для релаксации я прочел 80 страниц «Зла под солнцем» Агаты Кристи из коллекции цифровых книг Йоханссон. Думаю, убийца — Линда Маршалл.